слушают вас. Алло. Слушают вас. Здорово. Кто вам нужен? Ну, как дела-то? Дела-то у тебя как? Чё говорите? Братан, дела как? Кто? Ты? Дела, говорю, это... твои как, братан? Оглох, что ли? Слышь, орать не надо, блядь. Куда звонишь? А кто ты такой-то, чтобы на меня так ругаться-то? Тебя что, мама культуре не учила, родной? Слышь, красавчик, представься, кто ты есть. Я? Михаил Павлович. Вообще, кому ты звонишь? Скажи я мне Михаил проще. Михаил Павлович Терентьев, ты что на меня голос повышаешь, сладенькой? Я тебе не сладенький. Сладенькие в другом месте стоят. Как же ты не сладенький? Тебе известно. Ты что ты? Ты забыл, как на оленях ездят в зоне, что ли? Слышь, Михаил Павлович, который Терентьев. Так? Что нужно? И кому вы звоните? А ты что, грустный-то а? Какой, родной? Ты мне-ка скажи, тебя что, мама культуре не учила, что ли? Свидание. Ты мою маму не трогай, да? Я ее не трогал, я тебе вопрос задал, конь педальный. Тебя что, культуре не учили? Слышь, ты... Чего я? Ты на вопрос ответил, когда с тобой взрослый дядя разговаривает? Юноша, представьте, на вопрос-то ответил, кто вы, что вы, что вам надо? Ты чего мне грубишь? Ты кто? Ты кто? Конь педальный, ёптать. Рот закрой, блин. Рот закрой, я сейчас тебе... По телефону я смотрю, все смелые, блин, что нужно? Чалочку засуну, блядь, в рот и закроешь его. Обломаешься. Да что вы говоришь? Подъезжай на Стрелецкую, пообщаемся. А кто такой Стрелецкий, я не знаю. На улицу Стрелецкую подъезжай, сейчас мы перетрем с тобой. Я тебя научу. Да что надо-то? А вообще, кто нужен-то? Скажи мне, красавчик. Да ты мне родной сладенький. Мой нужен. Ты мне родной мой нужен. Зовут ты меня как? Тебя зовут Ебурдия Гордеевич. А? Да, хуйна. Угадал. Хуйна. Что надо? Тебя надо, блядь. Надо? Хочешь, давай, я в жопу мадакой... с палочкой поимею. Да что ты? Да что я? Я не что, я кто? Я Михаил Павлович Терентьев. Михаил Павлович Терентьев. Чё что нужно? Тебя мне нужно скалочкой поиметь, я тебе уже ответил. Твоя скалочка еще не отросла. Нормальная у меня скалочка, я ее с Тынды привез. С Тынды привез? С Тынды привез. Иди обратно в Тынду. И расти ее дальше. Ты угадал. Че ты ржешь? Ладно, короче. Я ум за разум сошел. Звонила. Че звонил-то? Че звонил? С тобой поболтать, блядь. А с кем со мной-то? С Ебурдей Гордеевич. Ты кто нужен-то? А? Ты мне нужен, Ебурдей Гордеевич. Ебурдей Гордеевич ошибся, не живут здесь такие. Как не живут? А ты-то не Ебурдей, что ли? Нет. Ты вон мутный какой-то, скользкий, блядь. Может, ты мне пиздишь сейчас? А чем ты мне пояснишь, что ты не Ебурдей-то? А чем ты должен пояснять? А кто ты вообще такой, чтобы тебе пояснять? Позвони кому-то, блин. Я тебе представился, Михаил Павлович Терентьев. Чего тебе надо-то еще? Я тебе Иванов Иван Иванович, дальше что? Обозначил. А ты, блядь, дорычишь тут на меня. Своим языком. Я на тебя не рычу. Значит, короче. Чего короче? У кого короче, что? Дядя Миша. А, вот именно. Короче, что нужно-то? Тебя мне нужно. Ты кто есть? Давай, блядь? Давай по-другому. Давай по-другому. Кто тебе нужен? Ты мне нужен. Я тебе уже ответил, что ты больше, это не, ты это не показатель. Давай, говори, чё, кто нужен. Ты мне нужен. Че, совсем, что ли, долдон, блядь? Или мозги свои пропил? Ну ладно, подъезжай в отделение. Какие вопросы-то? Давай, 146-ю подъезжай. Чё ты? Давай. Давай на Стрелецкую. Давай будем объяснять про скалочку, блин. Ну, Стрелецкую давай лучше. Нет, красавчик, давай, я тебе нужен, давай подъезжай. Так ты со мной почему так плохо говоришь? Сладенький, бля. Ты со мной почему так плохо говоришь-то? Я с тобой плохо говорю. Да? Ты на меня орать начал. Это что такое? Это неправильное поведение. Короче, подъезжай. Чего ты замежевался-то? Кто замежевался? Ты что, родненький? Вот давай подъезжай. Че ты? Давай ты на Стрелецкую подъезжай. Я же первый предложил на Стрелецкой встретиться. Жду тебя в 146-м отделении. Так это УСБ вообще звонит. Это УСБ звонит вообще. УСБ звонит? Отлично. Отлично. А что тебя так плохо слышно-то? Ты что, там вышел из своего отделения, что ли? С радиотелефоном? Нет. А что ж так плохо слышно-то? начинают говорить, что слышно плохо. Понимаешь, что такое это расслабленное? Ты там подай министру внутренних дел бумажку, чтобы вам новый радиотелефон купили в отделение. Хорошо, подам. Тогда все будет нормально слышно. Хорошо, подам. Ну, сам понимаешь, особо денег не дают. Да согласен, согласен, вообще не финансируют. Согласен. У самого же такие проблемы-то. Говори, ладно, Михаил Павлович, что тебе нужно? Ну, почему вот заявление... И кому ты звонил? Почему заявления укрываются от учета? Какие заявления? Как какие заявления? Вот сегодня обращались с Сухонской. Ну? И заявления укрываются от учета. Какие заявления? Ну, зарегистрировано, входящий номер мне дайте. Как же входящий номер, если его не приняли? А Сухонская... Отлично, тогда, пожалуйста, присылайте проверочку отделения. Будем разбираться. Будем разбираться. Сегодня какие-то хулиганы звонили. Сухонская 1, квартира... Они обратились к участковому. Участковый даже слушать их не стал. Не говоря уже о том, чтобы устанавливать хулиганов. Участковый. Так, секунду, подождите. Кто у нас там участковый? Они сказали, что у них Вольнов Валерий Павлович какой-то участковый. Вольнов Валерий... Купряев Алексей Николаевич. Ну вот видите, там какие-то хулиганы развлекаются вовсю. И? Но, а участковый укрывает... Развлекаются в том плане, что у них не приняли заявление? Развлекаются в том плане, что позвонили, видимо, запугали каких-то вот пожилых людей, они обратились к участковому, а участковый, очевидно, в виде полный бесперспективняк, просто вообще не стал их слушать. Да? Я, конечно, согласен, странно, я как человек тоже участковому могу понять, потому что таких, как правило, не находят. Это если они там позвонят куда-нибудь, то скажут, что бомба заложена, их, конечно, найдут, а за простых людей запугать не будет. Не будет. Поэтому и участковому, в принципе, понятно, ему висяк лишний абсолютно не нужен. Но вот люди-то, блин, жалуются, звонят. Да заявление не приняли. Когда подавали заявление? Сегодня хотели подать заявление люди, а участковый даже... Нет, хотели или подавали? Да не подали они их, не приняли же заявление. Нет, хотели, они писали, они ходили в отделение милиции. Они позвонили участковому, чтобы участковый с ними пообщался. Когда участковый узнал, по какой теме планирует сообщение, участковый даже общаться не стал. Ну, наверное, в часы приема, пожалуйста, в опорный пункт им подходите, пускай общается. Или ну, что он должен... Мы не говорим, конечно. Кто знает, где он там был? Вообще произошло, потому что получается вообще не очень хорошо получается. На наши органы тень падает такая получается. Мы вынуждены тоже вот инсценировки такие делать, чтобы разобраться, в чем дело. У вас же, в принципе, тоже существуют определенные ки. Согласен, правильно? Согласен. Ну вот, проверочка... будем разбираться. До свидания.